Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по 105 рублей землю, не женил бы 3 сыновей и племянника, не построился бы 2 раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел, подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополанную рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его, но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом. Что же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет. А вот у нас, помещиков, все плохо идет с работниками, сказал Левин, подавая ему стакан с чаем. «Благодарим», — отвечал старик, взяв стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. «Где же с работниками вести дело?» — сказал он. «Разор один, вот хоть бы Свияжсков. Мы знаем, какая земля мак, и тоже не больно хвалятся урожаем. Все недосмотр». «Да ведь вот ты же хозяйничаешь с работниками. Наше дело мужицкое, мы до всего сами. Плох и вон, и с своими управимся». «Батюшка Феноген велел дегтю достать», — сказала вошедшая баба в калошках. «Так-то, сударь», — сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел. Когда Левин вошел в черную избу, чтобы вызвать своего кучера, он видал всю семью мужчин за столом. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сын с полным ртом каши что-то рассказывал смешное, и все хохотали, и в особенности весело баба в калошках, подливавшие щи в чашку. Очень может быть, что благовидное лицо бабы в калошках много содействовало тому впечатлению благоустройства, которое произвел на Левина этот крестьянский дом. Но впечатление это было так сильно, что Левин никак не мог отделаться от него. И всю дорогу от старика до Свияжского нет-нет и опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания.